Глава 27. На очередном повороте дороги Карат успел разглядеть жизнерадостный знак «Осторожно, мины!» И дальше показался поселок. Точнее, полоса укреплений вокруг него. Противотанковые ежи, бетонные надолбы, далее баррикады из ржавых машин, строительного мусора и потрепанных мешков с песком. По обе стороны от дороги устроены приземистые доты, не выглядевшие внушительно. Сам путь перекрыт шлагбаумом, в данный момент поднятым. Примечание. Дот — долговременная огневая точка. Вдали среди надолбов разглядел неподвижную фигуру. Ссутулившийся человек без штанов. Он на таких насмотрелся до тошноты. Зараженный стоит на окраине поселка, и никто на него не реагирует? Вообще не шевелится. Может, это просто чучело? Проехали без остановки. Балабол взмахом руки поприветствовал парочку мужчин в камуфляже, устроившихся на высокой площадке за баррикадой. Один вроде без оружия, второй с СВД. Примечание. СВД — снайперская винтовка Драгунова. Состоит на вооружении во многих странах. Также используется в качестве охотничьего оружия. Внизу и в стороне установлен миномет, небрежно прикрытый брезентом почти до станины. Возле него никого не видать. Поселение вовсе не выглядит неприступной крепостью, но понятно, что незамеченным сюда проникнуть непросто. Показались обитаемые дома. С точки зрения непритязательного бродяги, на удивление приличные. Хотя, если говорить точнее, приличными можно назвать лишь некоторые из них, а остальные превратились в жалкие руины или выглядели немногим лучше их. Кто-то не пожалел свести сюда кучу строительных материалов и неплохо обустроиться местами. Но на большей части поселка никто пальцем о палец не ударил. Оконные проемы без стекол, дверные без дверей, провалившиеся крыши, рассыпающиеся стены. Обитаемые здания далеко не все можно назвать дорогими особняками. Даже самые лучшие смотрелись не блестяще. Здесь не гнались за красотой и роскошью, но уважали добротность и безопасность. Крошечные окошки с металлическими ставнями, огневые точки на крышах. Нижние этажи снаружи укреплены бетонными блоками и мешками с песком. Если бы Карата попросили как можно лаконичнее охарактеризовать условия жизни обитателей Кумарника, он бы ограничился одним словом — цыганщина. То есть эти условия стойко ассоциировались с чем-то безвкусным, слепленным кое-как на скорую руку, не слишком чистым, шумным и перенаселенным. Особого оживления на улице не наблюдалось. Куда-то быстрым шагом прошла немолодая женщина в джинсовом костюме и прикрытой косынкой головой. У крыльца неплохо по местным меркам обустроенного дома курили два подростка, всем своим видом показывая, что не просто дымят, а делают это ради того, чтобы казаться настоящими взрослыми. Вот, собственно, и все замеченные обитатели Кумарника. Подъехали к большому одноэтажному дому с мелкими окошками, которым более подходило название «бойницы». На крыльце, укрепленном мешками с песком, бетонными блоками и листами железа, стоял бородатый верзила в камуфляже и курил огромную толстую сигару. Остановившуюся машину он поприветствовал небрежным взмахом левой руки. Карат, пользуясь тем, что мотор стих, обратился к балаболу. Левее шлагбаума, метрах в 200, вроде бы мертвяк стоял. «Это чучело или ваши его прозевали?» «Не, это реально бегун. Их специально привязывают на некоторых участках». «Зачем?» «Так ведь удобно. Расходов почти никаких. Мяса много давать не надо. Только чтобы быстро не загнулись. Нюх и слух у них четкие. Если кто-то приближается, сразу урчать начинают. Это у них вроде сигнала. Все ходячие его знают. Как услышат, отовсюду сползаются». «Так они у вас вместо сигнализации?» «Сигнализация тоже есть. Но этот метод старый, проверенный. Всем нравится». Тут у нас штаб самообороны, за главного фарт. Нормальный мужик, ты с ним перетри. Что перетереть? Ну, насчет своих планов. Да и все новые должны поздороваться с ним или его замом. Порядок такой, а то мало ли. Фарт может что-то с тебя поиметь, но тебе это выгодно будет. Никогда не обманывает, даже наоборот. Больше, чем барыги дать может. Хочет, чтобы сюда народ тянулся, развивает поселок. Грамотная тактика. «Ну да, согласен, народ такое любит. С ним тебе так или иначе поговорить надо. Говорю же, порядок такой. Если есть какой товар на продажу, предложи, не прогадаешь. С виду ты прикинутый, в рюкзаке ведь не только кот. Что-то полезное быть должно. Понял. Благодарю за совет. А где этого фарта найти можно? Да вон, гаваной дымит на штабном крыльце. Он, если в поселке, все время дымит, но на выездах не позволяет себе, да и другим. Знаю, твари табак издали чуют. Ага, давай велик помогу стащить, принимай. Карат, оставив велосипед на обочине, подошел к крыльцу, облокотился о мешок с песком, кивнул. Здорово, фарт, я Карат. И тебе здоровья, Карат, из новеньких. Ты один из немногих, которые это поняли сразу. Остальные не верят. Ну да, для новенького прикид у тебя необычный. Где меч взял? Нашел. Нашел? Нашел. А я-то думал, что в концтоварах место сдачи дали. Я тебя тут никогда не видел. Впервые? Ну да, новенький. Первый стаб. И сразу к нам? Куда подсказали, туда и пришел. Кто подсказал? Рыбак. Прозвище нередкое. Без него пришел? Расстались вчера. Не стал вдаваться в подробности Карат. Получается, ни в каких списках тебя нет? Впервые слышу про списки. Наслушаешься еще, особенно на Западе. Ты по жизни кто? От тебя будут проблемы? Меня не тронь, я тебя тоже не трону. Чужого не возьму, свое не отдам. Нормальная позиция. Пока ты здесь, с нее не сходи. У нас тут разборки не любят. У меня есть враг. Если столкнусь с ним, придется разбираться. Из новых, а уже врагом обзавелся? Это дело недолгое. Тут я с тобой согласен на все 100. Но только учти, это твои личные разборки. Мой поселок они затрагивать не должны никоим боком. Учту. Ты просто представиться подошел или какое-нибудь дело есть? Есть. Говори. С ногой у меня плохи дела. Доктор нужен. И знахарь тоже нужен, я же из новых. Ну и помыться бы, побриться. Да и от горячего не хочу отказаться. В общем, мне надо остановиться на день-другой в нормальных условиях. Есть место? Место для тебя найдется. А доктор нужен для швов и перевязок. Все остальное наш знахарь тебе сделает. Высшая медицина на них завязана. Не знал. Дар у них такой. Простым врачам до них как до Магадана раком. Баню тебе и правда надо. Сейчас позвоню, узнаю. Постой здесь. Оставив дымящуюся сигару на перилах, фарт зашел в дом, вернулся через минуту. Баню только что затопили. Через пару часов подойдешь, все будет. Белье чистое там есть. А если у тебя нет запасной одежды, поговори с Хмурым, он эту баню держит. Вроде магазина у него там же. И комнаты сдает он же, и накормить может. И даже женской лаской обеспечить. В общем, полный комплект услуг для рейдеров. Цены дерет, но здесь их все дерут. Самый дальний стаб ведь, чего еще от нас ждать? Но даже если не шиковать, нормальное тряпье подобрать можно. Грязное у тебя там же постирают. Блин. Что-то не так? Да к знахарю грязным и вонючим идти не хочется. Чтец и не таких видел, так что не поморщится. Иди прямо сейчас, это по другую сторону улицы. Третий дом с флагом на крыше. Дверь чтеца с правого торца. И это. А есть что-нибудь на продажу? Понимаю, что из новых ты. Но по тебе видно, что интересно побродил. Глядишь, и нарыл что-нибудь интересное. Потрохов вырезал маленько. Но тут они, как я понимаю, сами по себе деньги. Верно. Я больше патронами интересуюсь. Нам их много надо. Гранаты и взрывчатка — тоже нужная тема. Если есть четкая наводка на то, где это можно достать, можем это обсудить. И тебе выгодно будет, и нам. Наводки нет, но патроны есть. К ружью? К ружью самому нужны. Но есть немного винтовочных, их могу отдать. Что за патрон? И сколько? К Мосинке 4 пачки, 80 штук. Это хорошая тема. Они на весло и к пулемету идут. Примечание. Весло. Речь идет о жаргонном наименовании СВД — снайперская винтовка Драгунова. Название возникло из-за характерной формы приклада, закрепилось как неформальное. Сколько даешь? Цены у нас ломовые. Больше 35 ты даже в базарный день не получишь. Я дам 40. И если будут, еще неси. Винтовочные всегда нужны. В смысле, 40 споронов? Ну а что ж еще? Они, правда, наша главная валюта. Это получается 2 винтовочных патрона, 1 спорон. Везде такие цены? От стаба к стабу меняется. В некоторых можно патроны дешевле взять, в некоторых дороже продать. Многие барыги за счет этого живут. И учти, цены тут не сложат. Наш стаб не из дешевых. Так что 40 тебе разгуляться не хватит. Есть еще свои в запасе. Ну тогда гуляй смело. Все удовольствия твои. Главное, не стреляй даже в воздух и за нож не хватайся. За такое у нас сходу наказать могут. Уже в курсе. Вот, держи свои патроны. Карат ослабил завязки рюкзака, чем моментально воспользовался кот. Выпрыгнув, тут же начал спешно копать ямку для известных надобностей. Фарт удивился. «Ну ничего себе, зверюга! Откуда он у тебя?» Приблудился. «Продашь?» «Он вообще-то не совсем мой. Говорю же, приблудился. И не уверен, что пойдет к тебе. Привязались мы друг к другу». «Жаль, котяра знатный. У меня тоже есть, но моему рыжику до твоего леопарда ой как далеко. Этот в 2 раза больше, чуть ли не тигр. Что за порода?» «Без понятия, говорю же, приблудился». «Надерет моему рыжику уши. 100% надерет. Мой толстяк тут обленился, раздобрел как жиртрест. Один приличный кот на весь стаб при паре кошек. Сам их топчет, конкурентов нет. Я и мокрого спорона на него против твоего серого не поставлю». «Согласен. Заведомо проигрышная ставка». «Ладно, постой тут. Спорона вынесу». Завернув полученную плату в компанию к остальным, Карат попрощался. «Ладно, бывай». «Давай, удачи. Если что, не забывай дорогу к нам». Карат, постучав по невзрачной двери, потянул створку на себя. Спросил. «Чтец здесь?» «Здесь», — донесся приглушенный несерьезный голос. «Заходи, не заперто. Если по делу, садись». За дверью обнаружилась скромных размеров комната, обставленная скудной мебелью. У дальней стены узкая кровать за отдернутой ширмой. Посредине стол, за ним 3 стула, в углу перекосившийся шкаф. Еще пара полок. Вешалка из оленьих рогов и, собственно, все. Сам знахарь выглядел тоже не солидно. Парнишка лет 19 в лучшем случае, а в худшем и до 17 не дотянул. Болезненно худой, мускулатуры 0, кожа нездорово бледная, будто только что из склепа восстал. Глаза только выделяются, будто лазерные сверла, потрясающе умные, внимательные, с какой-то бесовской искоркой. Карат, присаживаясь на свободный стул, заметил. «Скромно живешь, чтец. Человеку много не надо. Звать меня Карат, я к тебе и правда по делу. Знаю». «Имя знаешь?» «Нет, но знаю, что ты новичок и кое-что хочешь у меня выведать насчет умений. Про ногу молчу, не надо быть знахарем, чтобы догадаться о травме». «Как остальное понял?» «Я ведь знахарь, знать моя работа». «Интересная работенка. Не скучная». «С ногой у меня и правда беда. Показывай». Посмотрев на рану, чтец спросил. «Чем от тебя?» «А ты разве не знаешь? У тебя работа все знать». «Вот ответишь и узнаю». «Хитрое знахарство». «Ага, хитрее не бывает. Так чем от тебя?» «Арбалет». «Тупой болт?» «Тупее не бывает. Со свинцовым наконечником. Не знаю, зачем такой вообще нужен». «Удобно на охоте, в тех местах, где много зараженных. Наконечник подбирается экспансивный. Такой при ударе деформируется, но не пробивает череп. Низшим зараженным сильного удара обычно хватает, они от сотрясения мозга теряют сознание. Пока валяются, рейдер должен успеть подойти и вскрыть споровый мешок. После этого они не поднимаются. Уязвимое место». «А смысл? Почему бы то же самое не проделать обычным болтом? Мозги пробьет, после такого они тоже не поднимаются». «От тупого болта рана минимальная. Нет обильного кровотечения. Твари ведь запах крови издали чуют. Тихий выстрел, удар тоже тихий. Потеря сознания мгновенная. Даже заурчать не успевает. Крови или вообще нет, или проливается немного. Арбалеты охотников очень мощные. Острый болт может пробить голову и полететь дальше. А там неизвестно, куда попадет. Вдруг в застекленное окно. Даже если просто в стену каменную врежется, звук выйдет неслабым. Шуметь на охоте нельзя, вот потому и хитрят. Тот, кто это сделал, все еще жив. Знахарь не спросил, а произнес это как утверждение. Но Карат уточнил. Это был вопрос? Нет, это я так вижу. Но не факт, что правда. У нас видения по времени не всегда совпадают с реальностью. Иногда ближайшее будущее кажется прошлым, а бывает наоборот. Запутано все. Этого человека я вижу живым. А видишь, что с ногой? Конечно. Что, даже не потрогав? Зачем? Я же вижу и так. Да и грязная она у тебя, не хочется такую трогать? Ну уж извини. Баня у Хмурого только через 2 часа готова будет. Так что с ногой? Трещина в кости и сколы мелкие. Повезло, в удачное место попало. Я бы воздержался от слова «везение». Это не страшно, заживет само. Через 3 дня ты о ней забудешь, а через месяц даже шрама не останется. Солнцу подставляй иногда, а то белое пятно будет выделяться. Тогда другой вопрос. Я новенький, мне надо разобраться с теми делами, что с нами Улей делает. То есть вопрос о новых способностях. Ногу я посмотрел бесплатно. За помощь больным и раненым не беру деньги. Но всего остального это не касается. Сколько? Обычно я беру 5 споронов за такие ответы. Но если ты не платежеспособен... Не знаю, дорого это или нет, но я заплачу. Мои услуги здесь самые дешевые, цена даже меньше, чем в других стабах. А мне говорили, что тут все дороже. Я начинающий знахарь, мало что могу. Другие знахари в поселке есть? Нет. Значит, у тебя монополия. Мог бы пользоваться ею без зазрения совести. Не вижу смысла грабить таких, как ты. И без меня грабителей хватает. У меня проснулась кое-какая способность. Ничего не говори, просто посиди и не шевелись. Чтец встал, подошел к Карату, провел ладонями возле лица, переместил их к вискам, потом далее к затылку. В голове при этом начало покалывать. Не сказать, что неприятное ощущение, но, несомненно, странное. Повторил свои манипуляции несколько раз. Постоял неподвижно, еще раз повторил, после чего вернулся на свое место, сел, подпер голову, приняв знаменитую позу мыслителя, которую можно наблюдать у одноименной скульптуры Родена. «Моя черепная коробка тебя сильно озадачила?» Не удержался от вопроса Карат. «Не то слово». «И что же с ней не так?» «Все. Абсолютно все. Ты говоришь, что у тебя проснулась какая-то способность?» «Да». «И как это произошло?» За дверью утробно завыли с таким надрывом в голосе, будто случилась трагедия вселенского масштаба. Чтец, молниеносно схватив пистолет, до этого лежавший на столе и замаскированный газеткой, нервно осведомился. «Это еще что такое?» «Расслабься, это кот мой. Грандом зовут». «Кот? А я думал, к нам Годзилла забрела». «Он чуток ее поменьше, но тоже не из мелких». «А чего орёт?» «Да хочет сюда, потерял меня, соскучился. Подозревает, что я тут деликатесами объедаюсь без него». «Так пусти, хочу глянуть». Кот произвел на чтеца впечатление. «Ну ничего себе! Сколько же в нем килограмм?» «Не взвешивал, но 10 точно есть, а может и 12». «Откуда он у тебя?» «Отвечу, как всем, приблудился». «Редкий зверь. Твари их не любят. Точнее, как раз очень любят». «Я в курсе. Он меня выручал пару раз за счет этого». «Ходячие бросались на него, а не на тебя?» «Да». «Так как твоя способность проснулась?» Кота собирался схватить топтун, а я валялся с подбитой ногой и догадывался, что ненадолго его переживу. Сам не знаю, как получилось, но в голове будто щелкнуло, и время остановилось. То есть не совсем остановилось. Было видно, как очень медленно падают капли дождя. Но все остальное почти не двигалось. При этом сам я двигаться мог, но с трудом, будто в смоле барахтался. В общем, свалил я в этом состоянии топтуна, но и сам упал. Накрыло. Вырубился сам собой. Никто мне ничего не сделал. Ну, если не считать болта в ноге. Только это к делу не относится. Совсем другая история. Я понял. Что ж, поздравляю. Полезная способность. Те, у кого они есть, называются клокстоперами. Название такое, что язык сломаешь. Не наше оно, но прижилось. Да и не часто его услышишь, потому что никому нет дела до его длины и заковыристости. Насколько ты ускорился? Без понятия. Хватило, чтобы пройти несколько шагов. Несколько шагов? Ну да. Что-то не так? Сколько именно шагов ты сделал? Не знаю, не считал. Около десятка. Я слышал про одного легендарного клокстопера, который мог в состоянии сверхскорости пройти 4 шага. Чтобы этого добиться, он, наверное, не меньше ведра шаров смолотил за свою жизнь. Плюс несколько жемчужин. Ты уверен, что ничего не путаешь? Я шаги не считал, но их явно было побольше 4. Для новичка фантастика. Может, из-за того, что ситуация была тяжелой? Стресс и все такое? Я тогда дико перенапрягся. Перенапряжение тут ни при чем. Тебе повезло. Твой дар со старта получился очень неплохо развитым. Ну, хоть в чем-то свезло. Очень редкий и всеми ценимый дар улья, так что тебе повезло дважды, не бесполезный и сильный. Слава улью. Но это не все твои странности. Что еще с тобой происходило? Я вижу в тебе пересечение множества линий вариативного развития возможностей. Никогда с таким не сталкивался, даже не слышал, что такое бывает. С тобой случилось что-то необычное? Я знахарь, но не могу ничего понять. Ты какой-то неправильный, запутанный. Так было необычно или нет? Я тут уже 5 дней, и каждый из них был переполнен необычными вещами. Меня неоднократно пытались съесть, причем без шанса с моей стороны отбиться. Меня взрывали ракетами и гранатами, в меня стреляли. Да я тут ни одной минуты не скучал, и без этого телевизора или интернета. И при всех этих непростых делах до сих пор живой. Это самое странное. Карат, это все не то. Припомни, должно быть что-то связанное именно с дарами улья. Что-то особенное, не такое, как у всех. Не было такого. Разве что... Не уверен, но один раз кое-что случилось. Что именно? Почему я из тебя слова клещами тяну? Как могу, так и объясняю. В общем, в самом начале мне удалось разжиться жемчужиной. Не связано с дарами улья то, что я ее потом слопал. Жемчужину съел? У тебя была жемчужина? Ну да, достал из Рубера. Редкий шанс. Тебе очень повезло. Потом я попал к ребятам. На вид серьезным, но не совсем отмороженным. Было понятно, что эта жемчужина для них то еще искушение. Пусть и грабить меня им не хотелось. Примета плохая. И сами не отморозки. Скорее всего, стронги. У них потом стычка с мурами случилась. Так дело поставили, что я эту жемчужину сам проглотил. Ну и всякое искушение ограбить после этого пропало. Ты правда везучий. Грабить новичка — плохая примета. Но искушение и правда большое. Жемчуг очень редко встречается в руберах. Добывать его из них не получится. Шанс не больше 5%. А крутые твари толпами на пулеметы не лезут. Жемчуга хватает в элите. Но там не ясно, кто и что из кого добывать будет. Это опасная дичь. Наслышан. Жемчужины стоят очень дорого. Очень. Да мы бы всем стабом вряд ли смогли бы у тебя ее выкупить. Не так много здесь споронов для обмена. Бедный поселок. Цвет какой? Черный. Максимальный риск развития осложнений. Но все равно очень дорогая. Про риск слышал, но ничего не понял. Жемчуг — сильное средство. Ничего сильнее его в улье нет. Он может сделать тебя сильнее, но может не сработать вообще или изменит тебя в худшую сторону. То есть станешь похожим на зараженного. Обычно только внешне, но вроде бы отмечены случаи настоящего превращения. Человек становится монстром без души. Неплохо меня подставили. Не подставили. Несмотря на риск, никто не откажется от такого шанса. Жемчуг делает гораздо сильнее твой дар улья. И бывает, что дополнительно наделяет тебя другим даром. Изначально у каждого из нас лишь один, и обычно он бесполезен. Иногда, очень редко, у тех, кто ухитряется долго здесь прожить, появляется еще один. У старожилов вроде бы может проснуться 3-й и 4-й. На такое уйдут десятилетия. Протянуть столько непросто, сам должен понимать. Но в основном новый дар проявляется только после приема жемчуга. Если у тебя 2 дара, шанс, что хотя бы один окажется полезным, повысится. 3 — тем более. И так далее. Понял. Математика простая. Те, у кого развит полезный дар, живут дольше. И это тоже понятно. Но непонятно, что со мной. У меня что, много этих подарков? Ты съел жемчужину до того, как дар проявился? Это случилось в первый день. а включился он этой ночью. Фантастика! Карат, да ты настоящий уникум! Мама моя так всегда говорила. Тут у нас легенда ходит о новичке, который наелся жемчуга прямо на старте. После этого он стал круче вареных яиц. Нагнул базу внешников и банду муров, которые им прислуживали. Помахал всем ручкой и ушел в главный кластер. Что за кластер? Кластер из местных легенд. Он центральный, то есть расположен в самом центре Улья. Даже близко к нему не подобраться. Там самые старые и крутые элитники. А еще полным-полно скреберов. Тот, кто доберется до главного кластера, получает власть над Ульем. Он может мгновенно оказываться там, где захочет, и даже выбираться во внешние миры. Его не трогают зараженные, и ему прислуживают скреберы. И дают все симпатичные девочки, которые на пути встретятся. Ну да, это же легенда, вроде сказки. И я, получается, повторил ее, то есть начало сказки. Да, ты свежий под жемчугом, и с тобой явно что-то не так. А поконкретнее? Карат, я не знаю. Я вижу только то, что не могу объяснить словами. Я не понимаю тебя. Я даже не вижу проявившегося у тебя умения. Ты как черная дыра. Ни о чем подобном даже не слышал. Я однажды видел человека с тремя умениями, причем два из них были прилично развиты. Но ничего похожего на твой случай в нем не заметил. Тебе нужен другой знахарь, с большим опытом и развитым даром. Если в тебе есть дополнительные умения, я не смогу их раскрыть. У другого может получиться? Не уверен, ведь сама картина у тебя ясная. Просто сейчас в тебе что-то происходит. Оно только-только забурлило. Ты ведь свежий. Может, завтра или через неделю перестанет бурлить, успокоится, и я что-нибудь смогу ясно рассмотреть. Но слишком поздно, меня здесь уже не будет. Уходишь? Да. Решил вот на запад податься. Через пару часов караван туда пойдет. Уже договорился. Другие знахари здесь есть? Да что ты! Тут же мелкий стаб на Крайнем Востоке. Здесь даже для одного работы не хватает. Нас не так много. Дар не из распространенных. Обычно сидим в куда более населенных местах. Понял. Но хоть скажи, что мне делать с тем даром, который уже проявился? Не улавливаю смысл вопроса. Я понятия не имею, как этот режим включать. Ну, то есть не могу ускоряться по своей воле. Ночью все само собой произошло, спонтанно. И не знаю, как правильно этим пользоваться. Как-то неудобно получается, если буду падать в обморок каждый раз. А, вот ты о чем. Ну, тут все просто. Выключатель расположен в твоей голове. И как на него нажимать? Ушами шевелить можешь? Нет. Ну вот попробовать это сделать можешь ведь? Есть же какая-то моторика, которая, по твоему мнению, способна в этом помочь. Попробовать могу, но ничего не получится. А тебе это и не надо. Просто с умениями то же самое. Для начала попробуй напрягать уши, при этом представляя, что как только они пошевелятся, у тебя включится ускоренный режим. Завяжи одно на другое. Мозг сам потом разберется, что и как включать. Оригинальная методика. Методик полно, но это мне нравится больше всего. Совсем простенькая, до каждого быстро доходит. И это. Сейчас не торопись использовать дар на всю катушку. Не сразу научишься с первого раза переходить в ускоренное состояние, но постепенно будет все легче и легче. Так и дойдешь до стадии, когда одной мысли хватит. Голова быстро тренируется, она у нас умная. Сперва переходи в ускорение на совсем чуть-чуть. Делай пару движений, стараясь не торопиться. Не ломись силой. Скорость у тебя такая, что ты травмируешь тело. Может даже до переломов дойти. Организм надо приучить к этому режиму. Постепенно, по чуть-чуть, по капельке наращивая темп. Старайся обходиться минимумом движений. Рассчитывай каждый шаг. Никогда не переходи в режим ускорения при споровом голодании. Может возникнуть состояние перенапряжения. Тебе это точно не понравится. И при любой возможности принимай раствор бусин. Что за бусины? Общепринятое название — горох, но бусины мне больше нравятся. У меня есть одна. Мало, но с чего-то же надо начинать. Налей треть рюмки уксусной эссенции, затем плесни воды до края. В полученный раствор брось бусину. Она быстро растворится. Погаси кислоту обычной содой. Процеди через 5-6 слоев марли, чтобы хлопья остались на ней. Они ядовитые. Потом пей. Гадость, небось, та еще. Ну да, не лимонад. Можешь в спиртном крепком растворить и также процедить. Но на это уйдет около часа, а с уксусом в 5 минут уложишься. И каким образом будет развиваться умение? Механизм сосуществования нас с тем, что поселяется в теле, никому не известен. Но в твоем случае все просто. Чем больше бусин тебе достанется, тем дольше ты сможешь удерживаться в состоянии ускорения. И негативных последствий будет меньше, то есть микротравм суставов, связок, сухожилий и прочего. Если приучишь свое тело, как я объяснил, то со временем вообще забудешь о недомоганиях. А что по поводу обмороков? Не старайся высиживать в ускорении максимум. Как только почувствуешь, что поплыл, что вокруг что-то не то начинается, мгновенно выходи. То есть пока за спиной расправленные крылья, и все легко, ничего не бойся. Но как только тело начинает не слушаться, или с движением вокруг тебя что-то не так, или даже если в тебе что-то вспыхнуло, сразу выходи. И выдерживай потом приличную паузу. Возвращаться в ускорение раз за разом нельзя. То есть можно, если делать это на совсем мелкие промежутки времени, не доводя себя до близости к финишу. Понял? Перевариваю информацию. Быстро научишься. Главное, не забывай про тренировки. И да, за все приходится платить. В состоянии ускорения организм тратит много энергии. Тебе придется усиленно питаться. При использовании умения не забывать принимать споровый раствор. Его потребуется много, куда больше, чем обычно. Сколько? 1 спорон на сутки в лучшем случае. В худших доходит до 2. Тебя это тоже касается, если будешь часто активировать новое умение. Не жди, когда начнется недомогание. При первых намеках на симптомы спорового голодания делай 1-2 глотка. Передозировка вредна. Только если хроническая. При этом у тебя сперва начнут желтеть ногти и роговица, а перед этим будут кровотечения из носа. Так что как только потечет, веди себя умеренно. До желтухи лучше дело не доводить, не говоря уже о том, что начнется дальше. А что начнется дальше? Ничего хорошего. Просто не доводи, если не хочешь стать похожим на зараженного. Предельно ясно, я все осознал. То есть может случиться то же, что и с теми бедолагами, кому не повезло с жемчугом? Примерно так. Разум сохранится, но тело изменится. Хотя и разум можно потерять, если дальше глушить раствор литрами. Да тут и так не выживешь. Первый же, кто увидит, шлепнет. Пойди пойми, человек ты или тварь, кто там разбираться будет? Некоторые живут с этим прекрасно, но по диким стабам им ходить нельзя. А на спокойных надо следить за своим внешним видом. Только чистая одежда, только аккуратная прическа. Надо быть всегда с иголочки, не выскакивать неожиданно из-за угла, а в темноте лучше вообще не показываться на улице. Ну, в общем, ты понял. Понял. Мертвяки всегда выглядят запущенными. В темноте чистоту одежды не оценишь, так что меры грамотные. Ты сам скоро все увидишь. Не держи патрон в стволе, когда ты в поселке. И про предохранитель не забывай. Ты прямо посреди самого населенного стаба можешь в любой момент кваза увидеть. Пока сдернешь ружье с плеча, пока с предохранителя снимешь, пока взведешь, он успеет тебя обматерить в 6 этажей. Мигом поймешь, что обознался. Ведь если завалишь, проблем не оберешься. Вы их называете квазами? Да, не знаю почему. Хочется верить, что это пошло от Квазимода. Они, сами понимаешь, не красавчики с подиума. Помни, что мог стать одним из них. Ведь тебе повезло с той жемчужиной, а им нет. Да уж. Подстава так подстава. Говорю же, никто тебя не подставлял. Понял, понял. Для вас это считается приемлемым риском. Ладно, пора расплачиваться. Надо еще Хмурого найти. Искать недолго. Его дом через улицу и через один правее. Он там самый большой, ты не ошибешься. И баня к тому же на заднем дворе дымит. У него многие рейдеры моются. Был я там разок. Парилка не понравилась. Слабая, да и грязновато. Мне все равно к нему надо. Одежда у меня такая, что смотреть противно. Чистая нужна. Ребята ему свозят всякое добро. За это он отдает им бесплатно посидеть у себя и выпить. Так что у него полно всего. Легко подберешь. И не надо свои спорны доставать. Я не возьму. Это почему? Я тебе ничем не помог. А как по мне, так помог. Я лучше знаю. Да и не в этом дело. Ты ведь очень необычный. Мы, знахари, должны учиться, как и все. Новая информация — тоже учеба. Другим знахарям будет интересно узнать о таком, как ты. Я буду им рассказывать про тебя, а они взамен будут делиться своими секретами. То есть ты на мне информацией подогреешься? Да, для нас она куда важнее денег. Спасибо за честность. 5 споронов на дороге не валяются. Мне не помешают. Бывай, Карат. Может, увидимся еще?